Suspiria. Укэцу. Странный дом 2. Читает Алексей Данков. 2 года назад я написал книгу «Странный дом». «Странный дом» — книга вышла в издательстве «Эксмо» в 2025 году. Это документальный роман о расследовании, которое мы провели вместе с одним моим знакомым проектировщиком. Изучив план одного очень необычного дома, мы смогли выяснить, зачем его построили и что за страшные события происходили в его стенах. К моей большой радости, «Странный дом» произвел сенсацию и удостоился внимания множества читателей. Одновременно с этим мне стали приходить многочисленные сообщения о различных домах. «Прочел вашу книгу. По правде говоря, у моего дома тоже странная планировка. Когда я бывал дома у бабули в гостях, часто слышал, как из пустой комнаты доносятся странные звуки. Я как-то раз снимал коттедж. Представляете, там в одном из помещений зачем-то установили колонну». Я был поражен. Оказалось, что по всей Японии раскидана целая куча самых разных странных домов. Что ж, в этой книге собраны материалы расследований, посвященные 11 из них. На первый взгляд может показаться, что между данными материалами нет ничего общего. Однако при внимательном чтении можно заметить некую связь. Попробуйте обнаружить ее при прочтении. Материал первый. Коридор в никуда. 10 и 17 июня 2022 года. Вопрос от знакомого. В тот день я отправился в префектуру Тояма. Префектура Тояма расположена в центральной Японии, в регионе Тюбу. Я договорился о встрече с некой Яёй Нагиси. И вот теперь она сидела за столиком напротив меня. Ей за 30. Она работает на полставки. Живет в этой же префектуре Тояма. Поводом для нашей встречи послужил сын госпожи Нагиси. Мальчику Кадзуки вот-вот исполнится 7 лет. Однажды он взял в школьной библиотеке книгу «Странный дом», объяснив, что схема планировки дома, представленная на ее обложке, его очень заинтересовала. Однако Кадзуки знал пока мало иероглифов, и читать взрослую книгу ему было трудно. Поэтому мальчик попросил маму ему почитать. Госпожа Нагиси согласилась с условием, что будет делать это только 10 минут перед сном. По мере чтения книги в памяти госпожи Нагиси всплывали эпизоды из ее собственного детства, связанные с домом родителей. Тревожные, гнетущие воспоминания, на долгие годы затаившиеся где-то в дальнем уголке сознания. Нагиси. В доме моих родителей было одно странное место. Этот дом уже давным-давно снесли, да и я выросла, у меня работа, свой ребенок, времени думать об этом не было. Или, вернее сказать, я просто старалась не вспоминать и не думать об этом лишний раз. Но чем больше я читала книгу, тем чаще в голове возникали воспоминания о том доме и о маме. Когда госпожа Нагиси произнесла последние два слова, лицо ее заметно помрачнело. «Нагиси, с тех пор, чем бы я ни занималась, делами по дому, работой, все мысли были только об этом. Подумала, может, если я поговорю с автором книги, это как-то поможет, и написала в издательство, опубликовавшее «Странный дом». Не то чтобы я надеюсь, что вы прольете свет на правду или около того, просто... В общем, я решила, что, поделившись с кем-то, смогу вырваться из оков прошлого. Прошу прощения за неудобство и спасибо, что нашли время для встречи. Автор. Нет, что вы. После того, как книга была опубликована, люди часто стали делиться со мной своими историями о странных планировках. Можно сказать, что собирать их — это теперь мое главное занятие. Поэтому встреча с вами для меня вовсе не обременительна, даже наоборот — мы убьем двух зайцев одним выстрелом, если беседа со мной подарит вам облегчение. Нагиси, спасибо, вы меня успокоили. Госпожа Нагиси достала из сумочки тетрадь и положила на стол в раскрытом виде. Внутри был план дома, старательно нарисованный карандашом. Также виднелись и многочисленные следы ластика. Обращаясь к разрозненным воспоминаниям, госпожа Нагиси неоднократно подправляла и уточняла план дома, в котором провела детство. Нагиси. Мы жили в спальном квартале города Такаока в префектуре Тояма, в одноэтажном частном доме. Планировка была удобной, но кое-что не давало мне покоя с самого детства. Она указала пальцем на место в плане. Нагиси. Этот коридор... Вам не кажется, что он тут лишний? Автор. Лишний? Нагиси. Ведь он заканчивается тупиком. Из него никуда не попасть, узкое темное место. Без него моя комната и комната родителей получилась бы просторнее. Зачем между комнатами это пустое пространство? Оно же совершенно нефункционально. Меня это всегда удивляло. В самом деле, если задуматься, то пространство и впрямь необычное. Для кладовой слишком узкое, и нет ни двери, ни окон. Коридор в никуда, иначе и не назовешь. Нагиси. Как-то раз я попыталась спросить отца, для чего, мол, нам этот коридор. Он тогда словно занервничал и резко сменил тему. Мне стало обидно, что он проигнорировал мой вопрос, поэтому я из вредности продолжила допытываться. Мой отец добрый и в обычной ситуации сдался бы, но именно в тот раз молчал до последнего. Автор. Может, у него была на то причина? Нагиси. Мне тоже так кажется. Насколько я знаю, архитектор из агентства разработал планировку с учетом пожеланий родителей, поэтому вряд ли отец не был в курсе насчет коридора. Я подозреваю, что от меня что-то скрывали. Автор. К слову, а ваша мама ничего не говорила на этот счет? Нагиси. Маму я не спрашивала, или, точнее сказать, не могла спросить. Наши отношения не подразумевали такую возможность. Лицо госпожи Нагиси вновь помрачнело, когда речь зашла о ее матери. По моему опыту, чтобы узнать дом, нужно не только разобраться в его планировке, но и глубоко понять людей, живущих в нем. И ключевой фигурой в разгадке тайны этого дома являлась мама. Так мне показалось. Автор. Пожалуйста, расскажите о вашей матери столько, сколько сочтете возможным. Нагиси. Хорошо. С соседями или отцом мама всегда вела себя дружелюбно и лишь со мной обходилась сурово. Почти никогда не хвалила и очень часто за малейший проступок сильно ругала. Если б дело ограничивалось этим, можно было бы просто назвать ее строгой, но... Иногда я замечала, что мама смотрит на меня с опаской. Может, она боялась меня. Бывало, мне даже казалось, будто она избегает меня. В общем, мамино отношение ко мне нельзя назвать обычным. Автор. Скажите, а была какая-то причина, по которой ваши отношения испортились? Нагиси. Не знаю. Сколько себя помню, так было всегда. Я, естественно, решила, что мама меня не любит. А теперь, вспоминая свое детство, понимаю, что не все так просто. С одной стороны, мама была суровой, а с другой окружала меня чрезмерной опекой. Я родилась раньше срока и наверняка была слабой. Мама каждый день спрашивала, как мое самочувствие, не болит ли чего, и не ходила ли я по улице. Автор. Какой улице? Нагиси. Ах да, сейчас объясню. Южная сторона дома выходила на широкую улицу с проезжей частью. С северной, восточной и западной сторон находились частные дома, которые отделяли друг от друга небольшие переулки. Мама говорила мне, ни в коем случае не приближайся к улице, ходи только через переулок. Действительно, на той улице было опасно из-за узких тротуаров, но ведь в нашем тихом районе ездило не так уж много машин, и я думала, что мама излишне беспокоится. Как бы то ни было, я делала, как велят, ведь в противном случае на меня бы накричали. Холодность вкупе с чрезмерной опекой. У меня появились догадки насчет такого поведения. Мама госпожи Нагиси просто не знала, как любить свою дочь. В мире существует определенное количество родителей, которые не знают, как любить своих детей, но стараются изо всех сил. Так стараются, что становятся слишком зациклены на выполнении родительских обязанностей и всеми силами пытаются уберечь своего ребенка от любых опасностей. Однако их тревога передается ребенку. Из-за этого отношения внутри семьи начинают портиться. Родители становятся все более нервными и раздражительными и постепенно начинают избегать собственных детей. Груз ответственности за свое чадо давит на родителей и порождает гиперопеку и отстраненность. И в итоге страдает ребенок. Если мои догадки по поводу матери госпожи Нагиси верны, то... Автор. Госпожа Нагиси. Это лишь мое предположение, но может ли статься, что этот коридор был построен по просьбе вашей матери? Коридор находился между комнатами госпожи Нагиси и ее родителей. Иными словами, он разделял две эти комнаты. Так может быть, именно в этом заключалось его предназначение? Ввиду чрезмерной опеки мать хочет быть рядом с дочерью и в то же время желает сохранить дистанцию. Что если эти противоречивые чувства и породили эти дополнительные стены между их комнатами? Я поделился с госпожой Нагиси своим предположением, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть женщину. Однако, выслушав меня, она медленно покачала головой. Нагиси. Сказать по правде, я и сама об этом думала, о том, что мама, возможно, хотела отдалиться от меня, но выходит как-то нелогично. Дом ведь закончили строить в сентябре 1990 года, спустя полгода после моего рождения. Нагиси. Как бы быстро ни шла работа, за 6 месяцев дом не построить. Получается, что эта планировка была задумана еще до моего рождения. Не могла же мама уже тогда хотеть отдалиться от меня. Действительно, как ни крути, ни один родитель не станет избегать своего еще не родившегося ребенка. Нагиси, прошу прощения, нужно было раньше сказать об этом. Автор, вам не за что извиняться. Однако, думаю, тот факт, что дом достроили спустя полгода после вашего рождения, может послужить важной подсказкой. Нагиси, вот как? Автор, судя по всему, ваши родители решили построить дом в связи с будущим пополнением в семье. Мне кажется, в некотором смысле этот дом предназначался для вас. В таком случае существует вероятность, что коридор как-то связан с вашим появлением на свет. На данный момент это все, что я могу сказать. Нагиси, если все так, следовало расспросить родителей, пока была такая возможность. Автор, прошу прощения, но могу я узнать, что с ними сейчас? Нагиси, оба уже давно скончались. Госпожа Нагиси поведала о том, как осталась без родителей. Нагиси, все произошло зимой, я тогда училась в 3-м классе начальной школы. В тот вечер мы ужинали втроем, как вдруг мама сказала, голова болит, и тут же потеряла сознание. Мы бросились звонить скорую, но поскольку был конец года, машин скорой помощи не хватало, так что прошло много времени, прежде чем врачи наконец приехали. Осмотр показал, что женщина перенесла ишемический инсульт. Из-за того, что помощь не подоспела вовремя, весь организм был поврежден, и в дальнейшем мать госпожи Нагиси оказалась прикована к постели. Отцу пришлось уйти из компании, и после этого он либо занимался уходом за больной матерью, либо пропадал на одной из своих многочисленных временных подработок. Госпожа Нагиси старалась взять на себя часть домашних обязанностей, но, будучи еще ученицей младшей школы, мало чем могла помочь. Отец толком не спал и в потоке беспощадных дней совсем исхудал. Так они жили на протяжении 2 лет. В год, когда госпоже Нагиси исполнилось 11, ее мать скончалась от воспаления легких. Немногим позже, словно стремясь последовать за ней, ушел из жизни отец. Должно быть, 2 года, проведенные в бесконечных заботах о жене, а потом и ее смерть, сломили его и лишили воли к жизни. Так предполагала госпожа Нагиси. Нагиси. После этого меня взяли к себе дальние родственники. Я слышала, что наш дом выставили на продажу, но покупателей не было, и спустя несколько лет его снесли под застройку многоквартирного дома. Госпожа Нагиси отпила кофе и с легким стуком поставила чашку на блюдце. Нагиси. Когда после смерти родителей я разбирала их вещи, то сделала два неожиданных открытия. Во-первых, я нашла деньги. В ящике маминого стола был конверт с 68 банкнотами по 10 тысяч йен внутри. Наверное, что-то вроде заначки. Автор. 680 тысяч йен. Примечание. Около 380 тысяч рублей. Ваша мать долго копила. Нагиси. Когда мама была здорова, то подрабатывала в магазине бенто, так что могла накопить такую сумму. Но я немного удивилась. Мне всегда казалось, маму не особо интересуют деньги. Но это не все. Автор, а что еще? Нагиси. Кукла. В комнате в японском стиле, в кладовке, лежала завернутая в газетную бумагу деревянная кукла. Примечание. Отличительные черты традиционной комнаты в японском стиле, пол, выложенный соломенными матами татами, и почти полное отсутствие мебели. Не знаю, правда, чья она была, отца или матери. Что странно, у куклы были оторваны рука и нога. Автор. Что? Нагиси. Мне стало жутко, и я ее выбросила, но до сих пор не понимаю, что это была за кукла и кто и зачем ее поломал. Загадочный коридор, странное поведение матери, 680 тысяч йен, кукла с оторванными конечностями. Совершенно не связанные между собой куски информации вертелись у меня в голове. В этот момент раздался странный ляск, который привел меня в чувство. Оказалось, рука госпожи Нагиси, державшая чашку, слегка дрожала, отчего чашка и блюдце стучали друг о друга. Автор, вы в порядке? Нагиси. Да, извините. Что-то вдруг разнервничалось. Автор. Разнервничались? Нагиси. Извините, на самом деле, я еще не рассказала вам самое главное. Госпожа Нагиси, глядя на свои все еще дрожащие пальцы, продолжила тихим голосом. Нагиси. Когда родителей не стало, я долго думала, какой же секрет скрывал тот дом. Это не давало мне покоя. Я ничего не могла с собой поделать, читала книги по архитектуре, делала заметки в тетради и долгое время размышляла, пока, наконец, не пришла к ответу. Автор. Ответу? То есть вы смогли разгадать загадку? Нагиси. Да. Правда, доказательств у меня нет, и, что более важно, сама мысль о том, что моя догадка может оказаться верной, ужасно пугает меня. Поэтому, в конце концов, я решила выбросить мысли о родительском доме из головы. Я долго пыталась забыть о нем, но все было тщетно. Сколько бы лет ни прошло, пускай я уже замужняя женщина и мать, всякий раз стоит подумать об этой догадке, меня охватывает страх. Даже теперь. Мне и сейчас очень нелегко обсуждать это все с вами. Я хочу, наконец, отпустить эти чувства. В начале нашей встречи она сказала, что, поделившись с кем-то своей историей, надеется вырваться из оков прошлого. Стало быть, ее мучила именно сама догадка. В разговоре со мной она надеялась обрести покой. Автор. Должно быть, вам было очень тяжело. Честно говоря, не знаю, смогу ли с точностью судить о правильности вашей догадки. Но вы точно почувствуете облегчение, даже если просто выговоритесь. Так что не торопитесь, я вас внимательно слушаю. Нагиси. Спасибо вам большое. Слегка прокашлявшись, она начала рассказ. Нагиси. Для чего же построен коридор в никуда? Поначалу я думала только об этом. Но однажды меня осенило, что если это неверный ход мысли? Что если по изначальному плану он не заканчивался тупиком? Госпожа Нагиси достала ручку и сделала отметку на планировке дома. Автор. Дверь, ведущая в сад? Нагиси. Сначала и я так думала. Может, здесь должна быть дверь, ведь это логично? Но в сад можно попасть из гостиной и прихожей. В дополнительной двери просто нет нужды. Кроме того, было бы странно построить целый коридор, а потом передумать насчет двери. Потом мне пришла в голову другая мысль. Она вновь взялась за ручку. Автор. Комната. Нагиси. На этапе планирования задумывалась еще одна комната. И этот коридор должен был вести туда. Однако прямо перед началом работ планировку срочно поменяли, и комната исчезла из проекта, а коридор остался. Автор. Отменить строительство целой комнаты — довольно серьезное решение. Нагиси. Верно. У родителей наверняка имелась веская причина. Например, в семье стало на одного человека меньше. Автор. Что? В этой комнате собирался кто-то жить. Дедушка, бабушка, дядя, тетя или кто-то еще, кто именно, неизвестно. Но непосредственно перед началом строительства этого человека не стало. Автор. Даже если это так, убирать из планировки целую комнату... Нагиси. Странно, не правда ли? Именно. В обычной ситуации такое маловероятно. Получается, этот человек был для родителей кем-то особенным. И размышляя над тем, кто же это мог быть, я заметила кое-что странное. Нагиси. Эта комната чем-то похожа на мою, согласны? Размер почти такой же, и обе выходят в сад. Словно близнецы. От этих слов у меня на миг защемило в груди. Нагиси. Как я уже говорила ранее, я родилась на 2 месяца раньше срока. К тому же путем кесарево сечения. Роды опасны как для матери, так и для ребенка. Родители немногое рассказывали о том дне, но что если... У меня была сестра или брат-близнец. Во время беременности могли возникнуть осложнения, и потребовалась срочная операция. Одного ребенка, то есть меня, удалось извлечь целым и невредимым, а другого спасти не удалось. Автор, думаете, эта комната была предназначена любовниками? В этом не было бы ничего удивительного. Со временем им надоела игра в простых любовников, и они стали искать более сильных ощущений спать в одиночку. Неужели это не так? Он просто использовал свою дочь как игрушку, чтобы получить удовольствие от секса? Косахара. А еще голос папы казался мягче и добрее обычного. Я рассказывала ему очень много секретов. Мне стало не по себе, когда я вспомнил эти слова Тия Косахары. Курихар. Было бы тяжело всякий раз при виде этой комнаты вспоминать своего покойного малыша. Действительно, лишь ситуация подобного рода могла стать причиной отказа от целой комнаты. То есть к тому моменту мать господина Мацуэ уже была мертва? Курихара. Да, я считаю, что Косахара не был способен на ребенка, потому и проявляла чрезмерную опеку. В то же время факт моего существования мог вызывать у нее страх, ведь я была словно второй половинкой умершего ребенка. Вдруг одно мое присутствие усиливало в ней чувство вины. В таком случае становится понятен и смысл куклы в кладовке. Оторванные конечности, должно быть, символизируют боль от утраты одного из младенцев. Госпожа Нагиси потянулась к сумке и вытащила из нее фотографию. Нагиси. Когда я разбирала вещи родителей, то в тумбочке отца нашла пачку фотографий. На всех издалека запечатлен процесс строительства. Наверное, так отец хотел сохранить дом в памяти. Вот одна из этих фотографий. На ней был изображен каркас будущего дома. На плане висел баннер. «Идет стройка. Строительная фирма Мисаки». Вероятно, эта компания и занималась возведением дома. Однако больше всего привлекал внимание небольшой красный объект в углу фотографии. На плане он бы находился вот здесь, в правом нижнем углу, со стороны улицы. Если присмотреться, можно распознать цветок в стеклянном стакане. Нагисе. Вероятно, таким образом родители хотели почтить память умершего ребенка. Мне стало не по себе. Разумеется, я могу понять, когда цветы подносят усопшим, но чтоб для этого выбирали место перед строящимся домом? Что ни говори, выглядит странно. Кажется, будто это не подношение цветов своему ребенку, а скорее... Нагисе, что скажете? Если оценивать объективно, то как вам моя идея? Автор. Что ж, ваши доводы вполне логичны и убедительны. Однако некоторые моменты вызывают сомнения. К примеру, если бы на месте сада планировали возвести комнату, то в спальне ваших родителей не стали бы делать окно. Стена, в которой оно расположено, не являлась бы внешней. Планировку для этого дома разрабатывали профессиональные архитекторы, верно? Сомневаюсь, что им пришло в голову расположить окно в стене между двумя спальнями. Нагисе. Действительно. Теперь, когда вы упомянули об этом... Автор. Кроме того, возникает вопрос. Можно ли столь масштабный проект просто взять и изменить в последнюю минуту? Для этого пришлось бы и форму крыши менять, и закупать новые материалы. Представьте, сколько на это потребовалось бы денег и времени. В общем, трудно сказать, согласилась ли бы на такое сама компания. Нагисе. Да, точно. Автор. Учитывая эти три момента в совокупности, боюсь, ваши доводы далеки от реальности, госпожа Нагисе. Честно говоря, у меня не было полной уверенности в том, что госпожа Нагисе ошиблась в своих предположениях. Но если я буду соглашаться из вежливости, она лишь продолжит жить в страхе перед призраком нерожденного ребенка, которого, быть может, и вовсе не существовало. Я решил, что лучше полностью опровергнуть все домыслы госпожи Нагисе и тем самым помочь ей вырваться из оков прошлого. Она и сама этого желала, ведь так? Тем не менее, вопреки моим ожиданиям, лицо госпожи Нагисе погрустнело. Нагисе. Спасибо вам большое. От осознания, что мои догадки ошибочны, с одной стороны, мне стало легче, но с другой, это как-то печально. Сейчас я понимаю, что лишь хотела выдать желаемое за действительное. Автор. В каком смысле? Нагисе. Я и по сей день ненавижу свою мать. Хотя ее нет в живых много лет, но... Даже теперь, вспоминая детство, я не могу заставить себя думать, что она была не такой плохой. И это ужасно меня мучает. Поэтому мне хотелось верить, что мама не могла вести себя со мной иначе, что у нее была веская причина обращаться со мной со всей строгостью. Когда мы вышли из кафе, светило яркое закатное солнце. Я попрощался с госпожой Нагисе и направился в сторону станции. Так значит, эту гипотезу о неродившемся близнеце породило желание госпожи Нагисе избавиться от ненависти к матери? Да, похоже, так и есть. Но даже если так, я считаю, госпожи Нагисе необходимо оставить обиды в прошлом. Нет смысла жить в муках, страдая из-за матери, которой больше нет на этом свете. Я уверен, что отвергнуть ее догадки было правильным решением. И все же кое-что не давало мне покоя. Красный цветок на той фотографии. Что же он значит? Кто и зачем поставил его туда? Госпожа Нагисе сочла его подношением умершему ребенку, но, как ни крути, это исключено. Слишком странное место. Стакан с цветком стоял прямо на дороге. Стакан с цветком на дороге. Если рассуждать логически, вдруг меня словно поразило молнией. Возникла одна гипотеза. Не может быть. Но тогда становится понятно, откуда взялся коридор в никуда. С помощью навигатора в телефоне мне удалось найти ближайшую библиотеку в получасе ходьбы от кафе. Там хранились старые выпуски местных газет префектуры Таяма. Я пролистал кучу газет от 1990 года, когда был построен дом госпожи Нагиси, и, наконец, обнаружил одну статью. 30 января 1990 года. Утренний выпуск. Вчера, 29 января, около 16 часов, в городе Такаока, префектуры Таяма, в результате несчастного случая скончался Юноске Касуга, 8 лет, ученик начальной школы, проживавший в этом городе. По всей видимости, проходившего мимо строительной площадки Юноске сбил выезжавший оттуда грузовик со строительными материалами. По словам водителя, он не заметил мальчика из-за плохого обзора. Мужчина является сотрудником строительной компании Мисаки. К статье прилагалась фотография с места событий, точь-в-точь такого же, какое совсем недавно мне показывала госпожа Нагиси. Что и требовалось доказать. Коридор в никуда появился из-за этого происшествия. Требовалось срочно позвонить госпоже Нагиси. Нагиси, алло? Автор. Госпожа Нагиси, у меня к вам просьба. Не могли бы вы связаться со строительной компанией Мисаки? Они занимались вашим домом. Нам нужно переговорить с кем-то из сотрудников компании лично. Нагиси. Лично? Но родители построили дом более 30 лет назад и больше с этой фирмой не сотрудничали. Не думаю, что у них осталась информация о таком старом заказе. Автор. Я тоже сначала так думал, но потом принялся изучать старые газеты и выяснил нечто очень важное. Для компании Мисаки вы, госпожа Нагиси, весьма много значите. Нагиси. Что вы имеете в виду? Автор. Видите ли... Выслушав мои объяснения, госпожа Нагиси связалась с компанией, и, как ожидалось, ее там помнили. Когда она попросила о встрече с кем-то, кто знает об инциденте, случившемся на стройке дома ее родителей, ей назвали имя некоего господина Икеды, главы отдела кадров. В следующую пятницу меня и госпожу Нагиси пригласили на встречу с ним в офис компании. В пятницу после полудня мы с госпожой Нагиси находились в приемной строительной компании Мисаки. Напротив нас сидел господин Икеда, скромный, на вид приятный мужчина, ближе к 50 годам. Глядя на госпожу Нагиси, он заговорил спокойным голосом. «Икеда, надо же! Вот и выросли, госпожа Нагиси!» Автор. «Господин Икеда, вы знаете госпожу Нагиси?» Икеда. «Да, еще с тех самых пор, как она была в животе у своей матери. В то время я работал в отделе обслуживания клиентов и руководил строительством дома ваших родителей, госпожа Нагиси. И сейчас хорошо помню, как ваш отец, поглаживая живот жены, радостно приговаривал: «У нас будет девочка». Но потом, по нашей вине, перед вашим домом произошел несчастный случай». Это несмываемый позор для нашей компании. Автор. Сегодня мы побеспокоили вас как раз, чтобы расспросить об этом случае. Не могли бы вы рассказать подробно о том инциденте? Икеда. Да. Это произошло, когда завершились геологические изыскания, и мы приступали к возведению каркаса дома. Один из наших сотрудников сбил мальчика. Автор. И этот мальчик погиб. Икеда. Да, просто вопиющий случай. Госпожа Нагиси достала ту самую фотографию. Нагиси. Господин Икеда, это вы поставили на дороге стакан с цветком? Икеда. Не только я. Каждый день, до тех пор, пока не завершилось строительство дома, мы с коллегами по очереди возлагали цветы на место происшествия. Разумеется, это не освобождает нас от ответственности. Мы намерены и дальше возмещать моральный ущерб его родителям. Однако в не меньшей степени мы виноваты и перед вашими родителями, госпожа Нагиси. Ведь это из-за нас у вашего дома произошел несчастный случай со смертельным исходом. Автор. «И поэтому вы изменили планировку дома и перенесли прихожую в другое место, так?» Икеда. «Значит, вам известно об этом». По словам господина Икеды, в изначальной планировке прихожая выходила на южную сторону. И прямо на этом месте произошел несчастный случай. Даже неверящие в привидения вряд ли захотели бы, чтобы их крыльцо выходило на место аварии. Вот и отец госпожи Нагиси страшно разозлился на строителей. Ситуацию разрешила его жена, предложив следующий выход. Изменить расположение прихожей. На этом условии мать госпожи Нагиси была готова простить компанию. Поскольку входную дверь решили расположить с восточной стороны, в конце заканчивающегося тупиком коридора сделать это было несложно. Строительная фирма обязалась провести работы на безвозмездной основе. Таким образом, коридор, запланированный как начало прихожей, стал вести в никуда. Была идея за счет этого коридора расширить одну из комнат, однако проектировщик сделал заключение, что разрушение стены несет в себе определенные риски, поскольку снизит сейсмоустойчивость всего дома. Господин Экеда не раз выразил свое восхищение потрясающей мыслью матери госпожи Нагиси. Действительно, в таком случае место происшествия не было видно из дома, что в некоторой степени приносило облегчение. И все же мне казалось, что матерью госпожи Нагиси двигали иные мотивы. Возможно, она боялась, что ее будущая дочь однажды выбежит из дома на улицу и повторит трагическую судьбу мальчика, и стремилась это предотвратить. Мама говорила мне: «Ни в коем случае не приближайся к улице, ходи через переулок». Выходит, те слова были сказаны из-за несчастного случая, произошедшего перед их домом, в результате которого погиб ребенок. Конечно, очень жаль, что тот мальчик погиб. Но, наверное, госпожу Нагиси порадовало, что мама искренне беспокоилась о ней. Толком не зная, как обращаться с дочерью, та бронила ее, держала на расстоянии, но в глубине души любила. Так я подумал. Но тут выяснилось еще одно обстоятельство. Когда разговор подходил к концу, господин Икеда спохватился, будто резко что-то вспомнив, и сказал: «Икеда, кстати, госпожа Нагиси, я хотел кое о чем вас спросить». «Нагиси, о чем же?» «Икеда, вы случайно не знаете, для чего ваша мать попросила нас внести в планировку еще одно изменение?» «Нагиси, изменение? О чем вы?» «Икеда, а, значит, все-таки вы не знаете. Дело в том, что спустя 5 лет после того, как был построен дом, ваша мама одна наведалась в нашу компанию с крайне интересной просьбой. Не могли бы вы снести угловую комнату с юго-восточной стороны дома?» «Нагиси, снести?» «Икеда, частичным сносом домов мы также занимаемся, но заказов на ликвидацию лишь одной комнаты прежде не поступало. Причину ваша мама не назвала, даже когда я спросил. Как бы то ни было, судя по выражению ее лица, обстоятельства были исключительные, так что мы взялись за составление сметы. Вышло довольно недешево, и ваша мама, кажется, отказалась от затеи. Интересно, что же произошло?» Мне вспомнились 680 тысяч йен, спрятанные в тумбочке матери госпожи Нагиси. Может быть, эти деньги она втайне откладывала, чтобы покрыть расходы на снос комнаты? Автор. «Подскажите, а какую именно комнату она хотела снести?» Икеда. «Рядом с прихожей, получается». Нагиси. «Это моя комната?» Автор. «Что?» «Угловая комната с юго-восточной стороны. Да, это комната госпожи Нагиси, однако...» Нагиси. «Как я и думала. Мама и впрямь меня ненавидела». Автор. «Нет, это невозможно, ведь ваша мама так сильно боялась, что вас собьет машина, если вы выйдете на ту улицу». Нагиси. «Тогда почему?» «Почему мать хотелось снести комнату дочери. У меня не нашлось ответа. Конец первого материала.